Кто у кого возьмет деньги взаймы бескабально и без памяти, или кто у кого возьмет в суду что-нибудь и на суде не отопрется, то велеть на нем править сполна и правешь давать всегда. Тот, кто занял деньги и заложил взаимодавцу отчину за рост пахать, тот может выплачивать свой долг в урочные 5 лет таким образом. Отдает на первый год 1/5 долга по расчету, а в отчину возьмет назад. Но взаимодавец продолжает пахать ее у него за рост, и должник не может ни заложить ее, ни продать, ни променять, ни в приданое, ни по душе отдать, пока не выплатит всех денег, и если не выплатит, то в отчину отдавать назад взаимодавцу. Если же должник, не заплативший всех денег по частям в 5 лет, в отчину свою продаст, да и продавший не заплатит долга, то править на нем весь долг сполна. А не будет должника налицо, то править на том, кто у него закладную в отчину купил. И если на нем доправить нельзя, то взять у него эту вотчину и отдать взаимодавцу, у кого она была заложена, а ему дать правеж на того, у кого он ее купил. Если нельзя будет с него взыскать денег, то выдать его головою до искупа. А не будет его налицо, то у того, кто купил заложенную вотчину, деньги пропали, потому покупай вотчину, сыскивая, свободна ли она. А если продавец после явится, то дать ему на него управу. В 1558 году государь приказал: кто займет деньги и кабалу на себя даст за рост служить, но когда дело дойдет до взыскания, кабалу оболживет и скажет, что он сына боярского служивого сын, то сыскивать. Если должнику более 15 лет, а государевой службы не служит, и в десятке не написан, и кабала написана, когда уже ему минуло 15 лет, то суд на него давать. Если же ему будет менее 15 лет, то на таких суда по кабалам не давать. В 1560 году по случаю пожара было постановлено: кто, потерявший дворы от пожара, станет искать по кабалам заемных денег на тех людей, у которых дворы также погорели, то приставов не давать и править долгов не велеть 5 лет. Акты исторические, том 1. Номер 153-155. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 274. Акты юридические, номер 289. Акты археографической экспедиции, номер 281-280. Мы видели, что в старом судебнике, по всем вероятностям, вследствие влияния законов Моисеевых, помещавшихся в кормчих книгах, имущество умершего за неимением сына положено отдавать дочери, за неимением дочери — ближайшему в роде. Но Иоанн IV, как мы видели также, счел нужным право наследования в старинных княжеских вотчинах ограничить мужским потомством умершего. Относительно наследства после бездетных бояр и сыновей боярских, Иоанн тогда же, в 1562 году, постановил, что если ближнего рода и духовный у них не будет, то вотчина отбирается на государя, а жене государь велит дать из этой вотчины, чем ей можно прожить, и душу умершего государь велит также устроить из своей казны. В 1572 году относительно вотчин пожалованных было определено, что в случае смерти бездетного владельца надобно обращать внимание на смысл жалованной грамоты. Будет ли в ней прописано, что вотчина пожалована ему, жене, детям, роду? Как написано, так и поступать. Если в грамоте написано, что вотчина жалуется одному лицу, то по смерти его она отходит на государя. Если же у него не будет государевой грамоты, то вотчины отбираются по его смерти на государя, хотя бы у него и были дети. Впрочем, и право боковых родственников наследовать в выслуженной вотчине ограничено только известными степенями. Бездетно умершему наследуют братья его родные, сыновья и внуки родных братьев. Если умрет бездетным один из этих братних сыновей или внуков, то участки умерших отдаются братьям их родным, дядям, племянникам и двоюродным внукам, но родственникам далее двоюродных внуков вотчина не отдается. В новом судебнике находим постановление о праве выкупа вотчин, которое, по всем вероятностям, возникло из крепкой родовой связи, из общего родового владения поземельную собственностью. Закон говорит, кто вотчину продаст, то детям его и внукам до нее дела нет, не выкупать им ее. Если братья или племянники продавца подпишутся свидетелями в купчих, то им, их детям и внукам также нет дела до проданной отчины. А не будет братья или племянников в свидетелях, то братья, сестры и племянники вотчину выкупают. Если сам продавший захочет выкупить свою отчину, то может сделать это полюбовно с согласия того, кому продал, но принудить его к тому не может. Пройдет 40 лет после продажи вотчины, то вотчичем до нее уже дела нет. Нет им дела и до купель. Кто свою куплю продаст, дети, братья и племянники ее не выкупают. Кто оставит свою куплю в наследство детям, то она становится им вотчиною, и вперед им ее выкупать.